чтобы те книги, собрав, указали великие государи-цари отдать их в книгохранительную палату на печатный двор, и они будут там в ведоме и в сохранстве, и к книжному деланию потребны, и ко временам, когда какая книга понадобится им государям, или в церковную пользу, всегда в готовности, чтобы их царского, пресветлого величества книгохранительницы, все книги их государские разобраны чином, и назираются особенно и относятся в ведении, и всячески суть соблюдаемы, чтобы не пропадали напрасно где. Однако решение Петра было совершенно противоположно устремлениям патриарха. Он приказал печатные и письменные книги в посольском приказе пересмотреть и переписать именно, да в приказе малой России, такие же книги, которые есть налицо, переписать же и взять их в посольский приказ, и держать в посольском приказе в бережении, и записать для ведома в книгу. И все же после этого эпизода библиотекой посольского приказа стали пользоваться не только его сотрудники, но и лица посторонние, в том числе работники печатного двора. Фонд библиотеки уцелел, его можно видеть в Центральном государственном архиве древних актов, Москва. Посольский приказ не составлял исключения. Библиотеки были в аптекарском приказе, где имелись лучшие на всевозможных языках сочинения по медицине, и в пушкарском, где собиралась литература по фортификации, строительному делу, геодезии, астрономии, арифметике. И вообще в области культуры, как уже говорилось, в России середины XVII века произошли значительные изменения. Возникают первые школы не только для обучения грамоте, но и для получения образования. Такие школы возглавляли Арсений Грек, Федор Ртищев, Симеон Полоцкий. Потом было создано первое в стране высшее учебное заведение Славяно-Греко-Латинской академии. Значительно увеличивается количество печатных книг, в том числе светского содержания. Помимо печатного двора, в Москве непродолжительное время существовала так называемая верхняя типография, специально для выпуска произведений Симеона Полоцкого. Новшеством были всевозможные буквари. Зачинателем этого важного дела стал подьячий Василий Бурцев, руководивший самостоятельным отделением печатного двора. Особенно примечательно второе издание его букваря языка славянска «Сиречь начало учения детям». Это первая русская иллюстрированная азбука. После обращения к учащимся о целях и методах обучения автор поместил ксилографический фронтиспис, на котором изображено училище и наказание розгами провинившегося ученика. Обращение написано виршами, его начальные строки. «Сия зримая малая книжица, пореченному алфавитица, напечатана бысть по царскому велению вам, молодым детям, к научению». Букварь неоднократно переиздавался и долго был самым авторитетным учебным пособием. Увидела свет переработанная и дополненная грамматика Милетия Смотрицкого, настоящее научное сочинение, стоящее на высоте филологической науки того периода. Епифаний Славинецкий перевел вышедшую в Амстердаме обширную космографию Иоганна Блеу, в которой излагалось представление о двух системах мироздания — Птолемея и Коперника. Заботой об обороне объясняется выпуск таких книг, как «Учение и хитрость», «Ратного строения пехотных людей» и «Краткое обыкновенное учение о строении пеших полков». В конце XVII века ясно обнаружилось стремление России к государственным преобразованиям, заметно усилилась тяга к дальнейшему сближению с культурой Западной Европы. По выражению историка Соловьева, народ собрался в дорогу и на заре XVIII столетия начал новый период своей истории. В путешествии по книжной Руси мы вплотную подошли к правлению Петра I с его решительными реформами во всех областях жизни. Коснулись они и культуры. Уничтожается вековая монополия духовенства на книгу, вводится в употребление новая гражданская азбука и арабские цифры. По меткому замечанию Михаила Васильевича Ломоносова, при Петре Великом не одни бояре и боярыни, но и буквы сбросили с себя широкие шубы и нарядились в летней одежде. Меняется и характер печатных книг. Появляются труды по математике, географии, кораблестроению, на политические и культурно-бытовые темы. Учреждаются общеобразовательные и специальные учебные заведения, среди них морская академия и школа навигацкая, артиллерийская, медицинская, цифирная. Зарождается идея об организации Академии наук.